Глава 19. Клариса переночевала у матери и выехала в академию ранним утром. В этот раз ей не пришлось 3 часа трястись в зачарованной карете, на станции ее встретил сонно моргающий лорд Рикошет, и, выслушав короткое «Крылатый король не стал снимать с Магарыча драконью цепь, зато надавал советов», предложил довести дознавательницу до академии быстро и бесплатно. Полет на драконе занял всего 30 минут, и Кларису даже не укачало, только волосы растрепались. Занятия должны были начаться спустя 2 часа, так что Рикошет и Ося, которая по утрам стала оставлять кухню на помощников, потащили дознавательницу пить утренний чай. Если раньше Рикошет пил чай у себя в кабинете, то теперь они с Осей переместились в лекарскую и устраивались под носом на свободной кровати, рядом с постелью лежащего без сознания лорда Магарыча. В лекарской было светло, просторно и пахло сушеными травами. Лорда Магарыча положили на одну из 3 свободных кроватей, 2 другие занимали симулянты с 4 курса, которые предпочли срочно выздороветь и вернуться к занятиям. Клариса посчитала эту парочку подозрительной и записала в блокнот, но оказалось, что это обычные несчастные влюбленные, которых хотели жестоко разлучить высокородные родители и которые решили демонстративно наглотаться ядовитых растений. Правда, растения были выбраны неудачно и вызвали у влюбленных не глубокий, похожий на смерть сон, а вульгарный понос. Так что демонстрация серьезных намерений не удалась, в отличие от демонстрации идиотизма. Кларисе было не совсем ясно, зачем держать эту парочку в лазарете. Рикошет вроде как разрешил им притвориться больными и пересидеть в лекарской гнев родителей, что было довольно странно, учитывая его обычную борьбу за нравственность. Хотя, может, бороться там уже было не за что. Несчастным возлюбленным все сочувствовали, но после нападения на лорда Магарыча им пришлось перестать симулировать ужасные болезни и вернуться к занятиям. С того момента, как завхоза нашли на пирсе, прошло 3 дня. Магарыча уже нельзя было перепутать с трупом. Ему перевязали раны, переодели в свободную больничную рубаху и укрыли одеялом, так что он был похож на тяжело больного. Ссадина на голове оказалась неглубокой и даже обошлось без повязки, а раны на шее и на руках пришлось зашивать. Никакого другого ухода за ним не требовалось. Клариса знала, что тяжело больных людей кормят, поят, переворачивают и выполняют с ними множество других манипуляций. Но делать что-то подобное с драконом было бессмысленно. Он либо очнется сам по себе, либо нет. Договориться насчет драконьей цепи не вышло, «но крылатый король подбросил мне пару идей с расследованием», — сказала Клариса, получив чашку с чаем из рук ректора. «Теперь у меня есть рабочая версия. И это, простите, лорд Рикошет, смертельные потрохушки». Лорд ректор закашлялся и устремил на Кларису возмущенный взгляд. Дознавательница поспешила разъяснить содержание версии крылатого короля, и на смущенном лице Рикошета появилась тень озарения. И дознавательница сильно подозревала, что озарение относится не к расследованию, а к ее манерам. Точнее, о том, от кого она их набралась. «Вам надо не прожигать меня взглядом, а устроить выволочку лордам Агри и Грайси», — фыркнула Клариса. «Мне кажется, это их обязанность объяснять девицам, что не следует отдаваться лордам в полете. Ну, так, на будущее». «Вы думаете, это входит в курс хороших манер?» «Но куда-то же это должно входить?» — небрежно сказала дознавательница. «Если убрать про полеты, там все равно останется «нельзя отдаваться». На самом деле, она нисколько не сомневалась, что соответствующие лекции читаются в академии не меньше 3 раз в неделю. Ей просто хотелось немного подразнить Рикошета. Стоило ему немного прийти в себя после нападения на завхоза, как он снова принялся пилить Кларису за манеры. «А если отвлечься от смертельных потрохушек и вернуться к лорду Магарычу, как ни в чем не бывало, — продолжила дознавательница, — у нас появляются новые вопросы. Но это потом. Лорд Рикошет, крылатый король сказал, что в прошлый раз драконью сущность лорда Магарыча помог восстановить аринский кристалл. Может, вы знаете, как он выглядит и где его искать?» Рикошет ненадолго задумался. «Пожалуй, да. Когда мы только познакомились с Магарычем, он носил на шее рядом с цепочкой амулет с большим прозрачным желтым камнем. Кажется, это был цитрин, но это было ровно до тех пор, пока у нас не завелись студенты. Пойду посмотрю в сейфе, может, найдется». Ректор отставил чашку и встал. «У вас есть ключ?» — спросила Клариса. «Сейф не запирается», — пожал плечами Рикошет. Магарыч использовал его как шкаф для документов и всяких безделушек. Я сейчас приду, ждите». Беловолосый ректор удалился с печатью легкого удивления на лице. Кажется, он тоже не верил, что все будет так легко. Клариса проводила его взглядом, повернулась к печально размешивающей чай рыжей оси и позволила себе улыбку, следя, впрочем, чтобы она не вышла слишком зловещей или многообещающей. Пугать повариху дознавательница не хотела, та и так постоянно ходила с глазами на мокром месте. «Наконец-то мы остались одни, и ты можешь объяснить внятно, что за загадочные пятикурсники принесли лорда Магарыча и почему его бросили на пирсе, а не дотащили до лазарета, или хотя бы до замка, раз уж они решили, что он мертв». Ося опустила глаза и пробормотала, что плохо запоминает студентов по именам, особенно когда они в драконьем облике. «И вообще, какая разница, все же обошлось!» Клариса подсела к ней поближе, положила руку на плечо. «Ты думала, я об этом забуду?» «Нет, я просто не стала поднимать этот вопрос при рикошете. Кстати, дело не только в пирсе. Ты говорила, что пятикурсники просили позвать рикошета и меня. То есть они не растерялись, а сразу подумали о том, что нужен не только ректор, но и следователь. Так что мне очень интересно узнать, что это были за умнички». Разумеется, Ося тут же начала всхлипывать. «Я не скажу рикошету, если ты не хочешь», — пообещала Клариса. «По правде говоря, я и без того примерно представляю, кто это мог быть. Тут все на поверхности. Ну же, Осенька, возьми себя в руки, не плачь. Эти полчаса, пока он летал туда-сюда, все равно ничего бы не решили». Повариха всхлипнула в последний раз, вытерла нос и попросила Кларису проверить, не собралась ли у дверей лекарская толпа подслушивающих лордов. Дознавательница бесшумно дошла до двери, выглянула в коридор и покачала головой. «Магарыча принес лорд Регалион», — призналась повариха. «Он не мог отнести тело в замок, потому что рикошет запретил ему там появляться. Он бы очень рассердился. Поэтому Регалион был вынужден оставить его на пирсе, найти меня и попросить соврать про пятикурсников. Он не знал. Думал, Магарычу уже все равно». Клариса кивнула. Она давно подозревала что-то подобное, но не могла поймать Осю без рикошета, чтобы спросить в лоб. Все эти дни повариха почти от него не отходила. «А лорд Регалион не сказал, где нашел тело?» — уточнила дознавательница. «В озере, возле плотины, вроде», — сказала Ося, но без особой уверенности. «Лучше спроси у него, и ты... ты точно не расскажешь рикошету. Он очень расстроится, если узнает». Клариса снова выглянула в коридор, мрачно обозрела стоящего там ректора, бледного, закушенными губами и пожелтевшим конвертом в стиснутых пальцах, закрыла дверь у него перед носом и повернулась к поварихе с успокаивающей улыбкой. «Не беспокойся, Ося. Я ничего ему не скажу. Надеюсь, кристалл скоро найдется, и лорд Магарыч будет в порядке».